Глава 20. Полный урожай. Это заставило Луну на мгновение замешкаться, но она все же взяла себя в руки и ответила. Докладываю лорду Оракулу, с тех пор как месяц назад церковь лунного танца была атакована церковью яда, верующие церкви лунного танца разбежались. Единственные члены церкви, с которыми мы сейчас можем связаться, эти люди перед нами. Ли Чен подпер лоб рукой, и уголки его рта снова дернулись. Не слишком ли это слабо? Какая польза от этих 70 с лишним членов церкви? Ли Чен не мог не вздохнуть. Хорошо, я понял. Все вы, временно присоединяетесь к моей территории. Да, лорд Оракул. На этот раз Луна не стала колебаться и согласилась. Голос системы также прозвучал в ушах Ли Чена. Динь Дон, поздравляю с успешным получением героя С-класса, Луны, Святой Танец Луны, и 72 магов 9 уровня Танца Луны. Динь Дон. Поздравляем вас с успешным открытием нового здания, алтаря лунного танца. Динь Дон, поздравляем вас с принятием нового задания, потерянные верующие. Динь Дон, поздравляем вас с принятием нового задания, администрация церкви лунного танца. На этот раз Ли Чен был весьма доволен, услышав системное уведомление в своих ушах. Он не ожидал, что Луна окажется героем С-класса. Хотя на данный момент она была лишь героем золотого класса, но раз она была героем С-класса, значит, в будущем ей было куда расти. В будущем она станет как минимум героем эпического класса. В то же время Ли Чен открыл новое здание и получил новое задание. Это были ежедневные задания церкви лунного танца. В конце концов, Ли Чен уже был представителем церкви лунного танца на земном плане, поэтому, естественно, все в церкви лунного танца должно было идти по его указке. Он открыл список миссий. Потерянные верующие. Описание миссии. Найти потерянных верующих богини лунного танца. В то же время, для безопасности и развития церкви, необходимо расширить масштаб верующих церкви. Характер миссии. Ограниченная роль Низерворлд. Сложность миссии. Содержание миссии. Вербовать верующих для церкви лунного танца. Награда за миссию. Нет. Администрация церкви лунного танца. Описание миссии. Вы стали представителем церкви лунного танца. Вы можете управлять всеми делами церкви. Описание миссии. Вы стали представителем церкви лунного танца. Характер миссии. Ограниченная роль Низерворлд. Сложность миссии. Детали миссии. Управлять делами церкви лунного танца. Награда за задание. Нет. За эти две миссии не было никаких наград. Причина была проста. Ли Чен уже был привязан к Трилофании. Естественно, ему нужно было управлять всеми делами церкви лунного танца. В конце концов, церковь лунного танца становилась сильнее, поэтому его сила и статус, естественно, повышались. Однако разве это не то же самое, что относиться к нему как к работнику? Что за шутка? Не думая, Ли Чен закрыл интерфейс миссии. Закрыв интерфейс миссии, Ли Чен немедленно приказал войскам выходить на поверхность. Они не могли долго оставаться под землей. Они только что уничтожили алтарный оплот церкви яда. Кто знал, когда они придут мстить? Через 20 минут, пройдя через длинный узкий проход, Ли Чен наконец вернулся на поверхность. Снаружи уже была ночь. Небо над ними было аномально чистым и полным звезд. Верующие церкви лунного танца подняли головы и посмотрели на небо. Увидев яркую и сияющую луну, они были несколько ошеломлены. Они давно не видели луны. У Ли Чена не было времени обращать внимание на их настроение, поэтому они продолжали торопливо идти вперед. Под покровом лунного света скорость Ли Чена была очень высокой. Через некоторое время он добрался до оплота священной церкви. Как только он вошел, райдер подошел поприветствовать его. «Рыцарь небесного мира, ты вернулся? Как дела? Миссия была завершена. Теперь мне нужно отправиться в главный город. Тебе больше не нужно охранять эту крепость. Поторопись и возвращайся в главный город». Ли Чен перешел к делу и достал из рюкзака предмет для задания. Зрачки райдера сузились, когда он увидел это. Он торжественно кивнул и сказал: «Хорошо, похоже, что в будущем начнется большая война». Церковь яда была чрезвычайно мстительна. Теперь, когда Ли Чен разрушил алтарь и убил столько их членов, она определенно будет мстить. Сотни рыцарей и тамплиеров во плоти священной церкви были ему совсем не по зубам. Райдер четко понял эту логику и немедленно приказал рыцарям-тамплиерам отступить. Тем временем в ушах Ли Чена снова зазвенело системное уведомление. Динь Дон, ваш квест «Исследовать источник вируса» завершен. Динь Дон, вы получили награду за квест. 20 золотых монет, 200 очков вклада священной церкви, Один камень продвижения героя и один эпический меч правосудия. Динь, Дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Получено 200 миллионов золотых монет, 2 миллиарда очков вклада священной церкви, 10 тысяч камней продвижения героя и один вердикт правосудия третьего уровня мифического класса. После большой волны системных уведомлений о наградах, внимание Личина было полностью сосредоточено на камне продвижения героя. Это был чрезвычайно редкий предмет. Можно сказать, что это был лучший из лучших. Хотя между ним и камнем прорыва героя была разница всего в одно слово, эффект от них был совершенно разным. Эффект камня продвижения героя был очень прост. Он позволял герою прорваться на один уровень. Это было существование наравне с бессмертным артефактом. С помощью этого камня продвижения героя класса мог пробиться в С-класс, а герой С-класса – в СС-класс. Однако, по воспоминаниям Личина, только через несколько лет после открытия игры в ней появились два камня улучшения героя. Редкость этих предметов можно было считать средней. Однако сейчас у Личина было в общей сложности 10 тысяч таких редких предметов. Это было немного пугающе. К счастью, условие использования камней продвижения героя заключалось в том, что каждый герой мог использовать не более двух. В противном случае, основываясь на 10 тысяч камней Личина, он мог бы массово производить героев класса ССС. Помимо камней совершенствования героев, эта миссия увеличила его вклад в священную церковь на 2 миллиарда очков. Эта цифра казалась огромной, но для Личина, который хотел обменять их на более высокий ранг, это было каплей в море. Однако сейчас он не торопился. Что его удивило, так это другие божественные предметы, которыми его наградили. Ли Чен даже не мог вспомнить, сколько снаряжения высшего уровня он получил. Включая нераспечатанные подарочные коробки и загадочные коробки, их, вероятно, было очень много. Он должен был найти возможность пересчитать их все, подумал Ли Чен. Затем он начал возвращаться на свою территорию. Миссия в подземном мире на этот раз была действительно плодотворной. Он заработал 5-6 миллиардов золотых монет. Если бы все эти золотые монеты были дисконтированы, их можно было бы превратить в 100 миллиардов реальных денег. Честно говоря, эта цифра немного шокировала Личина. Он не мог не потерять дар речи. Такая скорость получения денег была слишком быстрой, но пока он не собирался их обменивать, так как для строительства его территории требовалось еще много золотых монет. Глава 21. Шок Личина. Трайб была очень дорогой игрой. Помимо золотых монет, в ней были и первоклассные предметы экипировки. Плащ лунного танца. Описание предмета. Плащ богини лунного танца. Говорят, что он был сделан с помощью лунного света. Класс предмета. Легендарный 9 уровень. Тип предмета. Снаряжение героя. Уровень предмета. 20. Атрибуты предмета. 1. Защита носителя плюс 3,1. Скорость передвижения увеличена на 100%. 2. Скрытая луна. Владелец находится в режиме невидимости в течение ночи. Юниты ниже мифического класса не смогут обнаружить владельца. При атаке на врага невидимость будет неэффективна. 3. Защита луны. Когда владельца атакуют, эта атака будет неэффективной. Время действия. 20 минут. Ядовитый посох. Описание предмета. Посох богини яда. В сердцевине содержится более 10 тысяч видов яда. Класс предмета. Легендарный уровень 5. Тип предмета. Снаряжение героя. Уровень предмета. 20. Атака. 32,1. 35,1. Атрибуты предмета. 1. Интеллект владельца плюс 3,1. Дух плюс 3,1. 2. Магическая атака носителя плюс 30%. 3. Яд. Весь урон преобразуется в урон от яда. Каждая атака отравляет врага. Действует 10 минут. 4. Ядовитый домен. Выпускает яд на окружающие 1000 ярдов, отравляя всех врагов. Действует в течение 10 минут. Вердикт правосудия. Описание предмета. Оружие бога правосудия. Наносит неизмеримый урон злым силам. Класс предмета. Мифический уровень 9. Тип предмета. Военное снаряжение. Уровень предмета. 1. Атрибуты предмета. 1. Сила атаки владельца плюс 30%. 2. Вердикт правосудия. При атаке 10% шанс прямого убийства противника, неэффективен против босса. 3. Вспышка молнии. При атаке наносит 20 тысяч единиц урона d10 врагам, независимо от того, длится ли вся дуга молнии или нет. Одно легендарное снаряжение за другим ослепляло лично. В его прошлой жизни единственное легендарное снаряжение он получил во время масштабного события через несколько лет после открытия сервера. Это был предмет уличного уровня, который мог обменять каждый, но теперь все его снаряжение было легендарным с атрибутами высшего уровня. Например, плащ лунного танца мог сделать человека невидимым. В игре плащ был крайне редким компонентом, и частота выпадения обычно была очень низкой. Этот легендарный плащ был достоин своего уровня. Атрибуты защиты уже достигли шокирующих 3000 пунктов. В конце концов, защита солдата 9 уровня составляла всего 1800 очков. Другими словами, пока человек носил этот плащ, солдаты ниже 9 уровня даже не могли пробить его защиту. Самым нелепым было третье умение плаща, которое делало его обладателя невосприимчивым к атакам. Ограничений на иммунитет по-прежнему не было. Ли Чен не знал, может ли он быть невосприимчив к атакам юнитов бессмертного класса, но это определенно относилось к юнитам мифического класса. Больше не было нужды говорить о ядовитом посохе. Его атрибуты уже были взрывными, и его урон мгновенно достиг максимума. Более того, он также обладал навыками Аи. Что касается последнего легендарного снаряжения, вердикта правосудия, то это было крайне редкое снаряжение для солдат. В игре солдаты также могли использовать снаряжение. Это было сделано для того, чтобы дать им больше разнообразия на более поздних этапах игры. В противном случае все были бы высокоуровневыми солдатами, а их статистика была бы очень стандартной. Играть было бы очень скучно. Таким образом, экипировка солдат давала игрокам направление для развития собственных войск. Оно также может предоставить большое количество базовых статистик для солдат. Однако частота выпадения снаряжения для солдат была крайне низкой, не говоря уже о снаряжении для солдат мифического класса. Это было что-то невиданное доселе. Вердикт справедливости увеличивал силу атаки на 30%, напрямую повышая общий урон солдата. Два дополнительных умения также были чрезвычайно мощными. Хотя 10% на эффект убийства был неэффективен против боссов, он представлял огромную угрозу для солдат мясного щита, используемых владыками на поздних стадиях. В это время солдаты мясного щита станут довольно выносливыми благодаря своей защите и сопротивлению солдатского снаряжения. В это время проявилось значение эффекта убийства. В сочетании с убийственным намерением лично, это было просто оружие уровня бога. Что касается молнии, то она давала солдатам возможность использовать Аи. Благодаря этому мощному эффекту на поздних стадиях оно становилось небесным. Думая об этом, Ли Чен нисколько не колебался. Он передал снаряжение молниеносной вспышки ледяным стрелкам. Мгновенно позади эльфов появился маленький шар, который безостановочно вращался и сверкал молниями. Получив такое мощное снаряжение, стрелки с благодарностью посмотрели на Ли Чена. Кроме снаряжения, там было еще 10 тысяч бутылок токсичного дыма. Эта штука могла атаковать, отступать и защищаться. Можно сказать, что это очень полезно. В конце концов, осталось всего несколько подарочных коробок. Изысканная подарочная коробка легендарная. Изысканная подарочная коробка легендарная. Сияющий солдатский набор легендарный. Открытие подарочной коробки было процессом, полным неожиданностей. Одновременно игроки любили и ненавидели его. Это было связано с тем, что подарочную коробку можно было получить только из системы. Другого способа получить ее не было. Что касается тех, у кого не было определенного типа подарочной коробки, то можно было получить тип солдата, тип материала и тип оборудования. В целом, качество предметов, получаемых из подарочных коробок, было немного ниже, чем качество самих коробок. Например, шансы получить оружие мифического класса из подарочной коробки мифического класса были очень низкими, и обычно они были легендарными. Однако для Ли Чена все было иначе. Для такого человека, как Ли Чен, которому несказанно везло, а также благодаря существованию этой системы усиления в 10 тысяч раз, предметы, которые появлялись в коробке, определенно были первоклассными. Ли Чену не терпелось открыть три подарочные коробки одну за другой. Динь-дон, вы открыли легендарную изысканную подарочную коробку. В то же время, вы запустил систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили легендарный вздох богини жизни 9 уровня. Динь-дон, вы открыли изысканную подарочную коробку мифического класса. В то же время, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили камень повышения класса запретного мага ССС-класса. Динь-дон, вы открыли легендарный сияющий солдатский набор. В то же время, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили полномочия призыва небесного рыцаря 11 уровня. Как только голос системы затих, Ли Чен поспешно открыл рюкзак, чтобы взглянуть. В рюкзаке спокойно лежало кристально чистое кольцо, излучающее слабое свечение. Вздох богини жизни. Описание снаряжения. Сделано из слез богини жизни. Содержит божественную силу многих богинь. Класс снаряжения. Легендарный 9 уровень. Тип снаряжения. Снаряжение героя ограничено снаряжением владыки. Уровень снаряжения. 10. Атрибуты снаряжения. Когда владелец умирает в бою, он воскресает на месте с полным здоровьем. Может срабатывать только раз в 12 часов. Неужели это правда? Когда Ли Чен увидел атрибуты снаряжения, он был полностью шокирован. Глава 22. Запретный маг ССС-класса. Полное восстановление ХП. Не слишком ли это преувеличено? Легендарное снаряжение 9 уровня с особой функцией и полным восстановлением ХП? Ли Чен впервые видел такое божественное снаряжение. Он должен был признать, что это действительно было слишком необычно. С этого момента все боевые единицы Ли Чена имели шанс воскресать на месте с полным ХП каждые 12 часов. Это означало, что у него всегда будет две жизни. Не слишком ли это задиристо? Ли Чен почувствовал себя немного неловко. Не раздумывая, Ли Чен тут же установил его на себя. Затем он посмотрел на другой камень, от которого исходила аномально страшная аура. Камень продвижения класса запретных магов. Уровень 1. Класс. ССС только скрытый. Эффект. После использования повышает класс до класса запретный маг. Требование к использованию. 10 уровней выше класса магов. Это действительно был скрытый ССС-класс. Ли Чен был потрясен. Хотя скрытые классы в его прошлой жизни были такой же редкостью, Ли Чен все же слышал о некоторых из них. Просто он никогда раньше не видел этот скрытый ССС-класс. Ли Чен с волнением сжал странный камень в руке. Вспыхнул черный свет, и окружающее пространство словно разорвалось на части. Этот свет мгновенно проник в тело Ли Чена. Динь-дон, поздравляем с успешной сменой класса на запретного мага, уровень повышен. Динь-дон, поздравляем с изменением атрибутов роста. Текущий показатель роста дополнительно 200 пунктов в интеллекте, дополнительно 200 пунктов в духе, дополнительно 100 пунктов силы, дополнительно 100 пунктов выносливости, дополнительно 100 пунктов ловкости, дополнительно 200 свободных очков атрибутов. Динь-дон, поздравляем с изучением нового навыка, элементального сродства. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили навык высший элементаль. Динь-дон, поздравляем с изучением нового навыка сила огня. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Вы получили навык командное пламя. Ли Чен быстро открыл панель навыков и посмотрел на вновь полученные умения. Высший элементаль. Уровень. Максимальный. Эффект. Весь элементальный урон увеличивается на 100%. Мастерство. Максимальное. Командное пламя. Уровень. 1. Эффект. 1. После использования атака солдата будет преобразована в атаку огненного типа. Действует в течение 10 минут. 2. Когда солдат атакует, есть 5% шанс вызвать взрыв до 10 единиц в радиусе 300 ярдов. Стоимость. 1000 очков маны. Время перезарядки. 5 минут. Профит 0.2. Этот классовый навык был немного мощным. Глядя на два новых умения, Ли Чен был втайне шокирован. Первым был рост атрибутов после успешной смены класса. Значение было немного смешным. У обычных игроков максимум 10 очков за уровень, а у Ли Чена было минимум 100 очков. Это означало, что одно повышение уровня Ли Чена было эквивалентно повышению уровня других игроков более чем на 10 уровней. Два классовых умения, которые он получил, были еще более ужасающими. Процентное увеличение урона было уже очень редким. Высший элементаль мог удвоить весь элементальный урон. Более того, командное пламя давало войскам атрибут огня. Ему не нужно было бояться, что войска не получат элементального урона. Более того, это был и урон. Значение было связано с Ли Ченом. Чем сильнее был Ли Чен как владыка, тем сильнее был эффект взрыва. С этими двумя мощными навыками даже самые дрянные войска могли переродиться и стать чрезвычайно сильными. Подведя итоги сбора урожая, Ли Чен поспешил обратно, чтобы набрать новые войска. Через некоторое время он прибыл на свою территорию. В этот момент территория была наполнена всеми видами ресурсов. Она превратилась в груду небольших холмов. Как только Ли Чен прибыл, он использовал карту скорость создания зданий, чтобы построить несколько больших складов, и приказал гоблинам-шахтерам перенести туда все ресурсы. После этого он построил несколько больших вилл для отдыха новых членов. Ведь если они долго не отдыхали, моральный дух и лояльность солдат падали, а в серьезных случаях они сразу же дезертировали. Ли Чен теперь был богат, поэтому он сразу же решил построить большие виллы и позвал Луну, желая использовать на ней камень развития героя. Динь, Дон, вы использовали камень улучшения героя Луны, святой лунного танца, и повысили ее класс с ДСС. Динь, Дон, вы использовали камень улучшения героя святой Луны из лунного танца и повысили ее класс с ДСС. Два камня продвижения сразу же заполнили класс Луны. Луна купалась в ярком лунном свете, исходящем от камня продвижения, и успешно продвигалась вперед. Ее красивые глаза мерцали, когда она смотрела на Ли Чена. Ее лицо слегка покраснело, и она сказала: «Уважаемый Оракул, спасибо». Ли Чен слегка кивнул и начал проверять атрибуты Луны. Луна – святая святых церкви лунного танца. Описание. Святая из церкви лунного танца, глубоко любимая богиней лунного танца. Класс. Жрица лунного танца. Уровень. 25. Оценка. ССС. ХП. 300,000. Мана. 350,000. Физическая, магическая атака. 3,000. Защита. 1,500. Навыки. 1. Лунный танец Макс. Луна исполняет вдохновляющий танец. Эффекты. Для всех юнитов в радиусе 2000 ярдов атака плюс 100%, скорость передвижения плюс 100%, скорость атаки плюс 100%. Продолжительность не ограничена, прерывается атаками. 2. Лунная ночь Макс. Использует мощную магию, чтобы изменить время суток на ночь. Радиус действия связан с максимальным значением магии. Действует в течение часа. Время отката. 2 часа. 3. Удар лунного танца уровень 1. Луна выпускает магическую энергию в форме полумесяца, нанося магический урон врагам по прямой. 4. Защита богини лунного танца максимальный уровень. Ночью Луна входит в состояние невидимости. Атаки на врагов неэффективны. Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Атрибуты Луны были неплохими, но она не была героем, призванным Ли Ченом, поэтому ее уровень был всего 25. Другими словами, первые 24 уровня роста атрибутов были атрибутами роста героев С-класса. Поэтому, несмотря на 25 уровень, атрибуты Луны полностью превосходили атрибуты Лилиан, которая была 20 уровня. К счастью, повышение уровня в будущем позволит атрибутам Луны взлететь вверх. Несколько навыков, которыми обладала Луна, также были весьма полезны. Вместе они могли создавать темноту. Нужно было знать, что в темной ночи войска Ли Чена могут получить много бонусов. Ли Чен все еще с нетерпением ждал будущего Луны. Глава 23. Строительство. Ли Чен начал повышать уровень своей территории. Динь, Дон, вы израсходовали 200 тысяч камней, дерева и железной руды, чтобы поднять уровень зала владыки до 11 уровня. Динь, Дон, вы израсходовали 400 тысяч камней, дерева и железной руды, чтобы поднять уровень зала владыки до 12-го. Динь, Дон, Динь, Дон, вы израсходовали 2 миллиона камней, дерева и железной руды, чтобы поднять зал владыки до 20 уровня. Динь, Дон, ваш зал владыки достиг верхнего предела уровня. Пожалуйста, выполните 2 квеста владыки как можно скорее, чтобы открыть новый уровень. Уровень территории снова достиг верхнего предела. Ли Чен открыл панель территории. Подземный мир. Уровень. 20. Гильдия. Нет. Население. 12,388 дробь 22,000. Площадь. 7,000. Скорость расширения. 200 клеток в день. Городская стена. Нет. Здание. Зал лорда 20 уровень. Базовые казармы 10 уровень. Базовая кухня 10 уровень. Ледяная вышка 10 уровень. Военная сила. 2000 ледяных стрелков 10 уровень. 7812 гоблинов-шахтеров 5 уровень. 78 магов лунного танца 9 уровень. Оборонительные сооружения. Нет. Ресурсы. 3 миллиарда древесины, 80,9 млрд, железной руды, 20,3 млрд камней, 31 миллиард еды, 48 миллиардов золотых монет. Очки ресурсов. Золотые очки ресурсов эпические. Требования к модернизации. 200,1 камня, дерева, железной руды, 20,1 кристаллов, 2 завершенных квеста владыки. Окружающие угрозы. Нет. Территория 20 уровня была в 3-5 раз больше, чем раньше, достигая 7000 квадратных метров. Видя это, Ли Чен без колебания использовал купон расширения территории. Скорость расширения территории увеличилась до 1000 квадратных метров в день, а лимит населения составил 22 тысячи человек. Ли Чен начал просматривать квест владыки второй ступени. 2 квест владыки. Описание квеста. Под вашим руководством все на этой территории процветает. Однако если вы хотите идти дальше, вам нужно быть готовым, будь то военная сила или оборона. Сложность квеста. 5,000. Детали квеста. 1. Убить босса золотого уровня 0/100. 2. Военная сила выше среднего ранга 10,833/20,000. 3. Показатель строительства защитных сооружений на территории 0/100,000. Продолжительность квеста. Нет. Награда за квест. Возможность увеличивать территорию. Увидев это, Ли Чен потерял дар речи. 5,000. Сложности. Неужели квест владыки для игрока ССС был настолько сложным? Требования квеста были довольно суровыми. Например, убить 100 боссов золотого класса было достаточно, чтобы отпугнуть обычных игроков. Нужно было знать, что боссов золотого класса очень мало. Вторым требованием было наличие 20 тысяч солдат среднего уровня и выше. Это была еще одна большая проблема. Что касается третьего требования, то для достижения 100 тысяч очков обороны требовалось, чтобы все городские стены были как минимум черного железа, а также защитная башня золотого класса. Если бы обычные игроки столкнулись с таким квестом по продвижению территории, они, скорее всего, застряли бы здесь до конца своих дней. Даже профессиональные игроки и крупные гильдии могли только ждать открытия валютной биржи и платить за выполнение этого квеста. Однако для Ли Чена эти три требования не были проблемой. Он потер подбородок и погрузился в глубокую задумчивость. Похоже, мне нужно отправиться в домен ледяного дракона. Закрыв панель территорий, Ли Чен открыл панель здания и начал строить только что разблокированные здания. Теперь он был владыкой первого уровня и открыл множество новых зданий. Торговый зал, кузнечная фабрика, экстракторманы, боевая академия, лагерь базовой подготовки. Все это можно было построить. Например, торговый зал был местом, где игроки могли торговать. Будь то полученные материалы, оружие или снаряжение, все они могли быть размещены в торговом зале. Кузнечная фабрика была местом, где можно было открыть функцию ковки. Если у человека были чертежи, он мог ковать что угодно. Экстрактор маны был местом, где из кристаллов извлекалась мана. Это было связано с тем, что многие здания нуждались в мане для своей жизнедеятельности. Например, кузнечная фабрика. Если нужно было ускорить процесс ковки, то расход маны был необходим. Была также оборонительная башня. Если нужно было автоматически защищаться, то мана расходовалась. Что касается боевой академии, то в ней можно было совершенствовать навыки войск. Однако она требовала, чтобы герой оставался внутри и проводил исследования. Лагерь базовой подготовки был зданием, которое могло увеличивать очки опыта войск, пока они были брошены в него. Такие здания, как боевая академия и лагерь базовой подготовки, были уникальными. Каждая территория могла построить только одно из них. Ли Чен использовал карту скорость создания зданий, чтобы завершить все строящиеся здания. В то же время он поднял их до максимального уровня. В этот момент по всей территории раздался грохот. Некоторые вещи могли быть бесполезными, но их нельзя было потерять. После того, как все предметы были собраны, Ли Чен открыл торговый зал. В этот момент торговый зал был совершенно пуст. На самом деле, причина была очень проста. До сих пор только Ли Чен был владыкой первого уровня. Другие игроки вообще не могли построить торговый зал. «Похоже, я должен найти способ ускорить прогресс с других игроков», — подумал про себя Ли Чен. Что касается кузнечной фабрики и экстрактора маны, то в данный момент они были бесполезны. У Ли Чена не было ни чертежей, ни кристаллов. Поэтому Ли Чен отправился в боевую академию. Боевая академия. Уровень. 10 уровень. Текущий навык исследования. Нет. Герой-резидент. Нет. Метод исследования. Предстоит определить. Ли Чен на мгновение задумался и поместил ледяных стрелков внутрь. Динь-дон, вы выбрали навык заморозка. Пожалуйста, выберите героя-резидента. Герой-резидент. Даже если герой отвечал за исследование навыков, в период исследования он не мог покинуть его. В системе появилось два варианта. 1. Принцесса теней Лилиан. Эффективность исследования 100%. 2. Святая Луна. Эффективность исследования 300%. Судя по всему, Луна была более опытна в исследовании магических навыков, поэтому Ли Чен выбрал Луну. Также было два варианта метода исследования. Один из них заключался в полном изучении, а другой – в том, чтобы найти время для изучения. Ли Чен, естественно, выбрал второй вариант. На данном этапе ему просто нужно было найти время для изучения навыков. Лагерь базовой подготовки также был очень полезным зданием. Он также был важным источником очков опыта на ранних стадиях. Он открыл интерфейс лагеря базовой подготовки. Лагерь базовой подготовки. Описание. Предоставляет тренировочную площадку для войск. Может увеличивать очки опыта войск. Уровень. 10. Текущая тренировочная сила. Нет. Обучаемая сила. 0.20. Максимальный уровень. Базовая тренировочная площадка. Здесь уже могли разместиться 20 тысяч солдат, что было неплохо. Если бы он захотел усовершенствовать его дальше, то смог бы построить только продвинутый тренировочный полигон. Однако такое здание существовало только на средних стадиях развития территории. Было еще слишком рано, поэтому взгляд лично остановился на двух последних новых зданиях. Академия Небесного Рыцаря, Алтарь Лунного Танца, глава 24, Небесный Рыцарь. Прежде всего, Алтарь Лунного Танца использовался Церковью Лунного Танца для молитв богине. Кроме того, что Луна и другие верующие чувствовали себя лучше, эта вещь не имела другого применения. Ли Чен не собирался передавать свою территорию Священной Церкви Трилофании. Он не хотел полагаться ни на кого, даже на богов. Трилофания была слабой курицей. Ли Чен потратил 20 миллионов ресурсов, чтобы построить этот алтарь в углу своей территории. Такая бесполезная вещь стоила 20 миллионов. Ли Чен не мог не жаловаться. Следующей была Академия Небесного Рыцаря. Это было главное событие дня. Ли Чен никогда не слышал о Небесных Рыцарях в своей прошлой жизни. Однако это лишь доказывало силу Небесных Рыцарей. Не говоря ни слова, Ли Чен решил повысить уровень Академии Небесных Рыцарей до максимального. Академия Небесных Рыцарей. Описание. Скрытая тренировочная база Небесных Рыцарей, способная готовить сильных Небесных Рыцарей. Уровень. 10. Ежедневное производство. 0.3000. Тип производства. Небесные Рыцари. 11 уровень. Стоимость производства. 4,1 золотых монет. Время производства. 1 минута. Требуется для повышения уровня. Максимальный уровень. На панели строительства было видно, что лимит призыва Небесных Рыцарей составляет 3000 в день. Ли Чен даже не задумался об этом, прежде чем заполнить свою квоту и использовать инструмент ускорения. Динь-дон, вы потратили 12 миллионов золотых монет, чтобы успешно завербовать 3000 Небесных Рыцарей. Как только раздался голос системы, перед Ли Ченом появилось бесчисленное множество высоких фигур. Под светом яркой луны в ночном небе фигуры Небесных Рыцарей казались особенно высокими и заметными. Их прочные полные доспехи мерцали холодным светом в лунном свете. Увидев внезапно появившихся Небесных Рыцарей, Ли Чен слегка удивился. Все эти Небесные Рыцари были верхом на боевых конях, и эти кони не были обычными боевыми конями. Половина их тел была сделана из механизмов. Они выглядели крайне странно. Даже их глаза в глазницах были сделаны из механизмов. Ли Чен поспешно проверил их атрибуты. Небесный рыцарь. Описание. Могущественный небесный рыцарь из седьмой вселенной. Уничтожен вторжением механической цивилизации. Уровень. 1. Атака. 550, 575. Защита. 200. Оценка. 11. Раса. Полумеханический андроид. ХП. 40,1. Навыки. 1. Небесный прыжок. Максимальный уровень. Поскольку боевой конь небесного рыцаря технологичен, он может летать в небе, игнорируя эффект замедления противника. 2. Разрушительная атака. 1 уровень. Небесный рыцарь бросается вперед и наносит противнику ужасающую атаку. Чем дальше расстояние, тем выше урон. Когда расстояние превышает 300 ярдов, урон достигает максимального значения. 3. Небесная ярость. 1 уровень. Собирает всю энергию вашего тела в копье и наносит разрушительный удар по врагу. Мораль. Макс. Лояльность. Макс. Потребление пищи. 2,1. День. Такой сильный. Проверив атрибуты небесных рыцарей, Ли Чен был ошеломлен. Он почувствовал, что по сравнению с ледяными стрелками, эти небесные рыцари намного превосходили их по атрибутам. Даже другие воины 11 уровня не могли сравниться с ними. Более того, эти рыцари были воздушными солдатами, которые могли летать. В Трайп летающие воины встречались крайне редко. Любой могущественный лорд должен был иметь летающих солдат. Эти летающие войска обычно обладали высокой мобильностью и могли делать все, что не могли наземные войска. Основываясь на опыте двух жизней лично, он мог полностью раскрыть всю мощь летающих войск. Кроме того, навыки небесных рыцарей были до смешного сильны. Взять, к примеру, разрушительную атаку. Это был навык, наносящий один урон. Если бы все рыцари атаковали одновременно и точно, то это была бы апокалиптическая атака. Небесная ярость была мощным умением. Он не только наносил невероятно высокий урон, но и был АЕ. С таким сочетанием атрибутов и навыков даже на поздних стадиях игры это была бы чрезвычайно мощная армия. Ли Чен не стал тратить лишних слов. Он немедленно использовал инструмент «Скорость создания армии» и набрал еще 3000 небесных рыцарей. В итоге у Ли Чена было 6000 ледяных стрелков и 6000 небесных рыцарей. Можно сказать, что они были чрезвычайно страшными, и такая страшная сила могла быть набрана снова на следующий день. Однако, если бы это было так, то их численность оказалась бы очень ограниченной. Похоже, с этими гоблинами-шахтерами нужно разобраться. В этот момент внезапно зазвонило системное уведомление. Динь-дон, игрок находится в сети уже 10 часов подряд. Пожалуйста, выйдите из системы и отдохните. Только тогда Ли Чен посмотрел на время в реальном мире. Было уже 10 часов вечера. Подумав некоторое время, Ли Чен не оставил другого выбора, кроме как выйти из системы. Если он не выйдет сейчас, система заставит его выйти из системы. Вновь набранные войска были помещены в лагерь базовой подготовки. Ли Чен был готов выйти из системы. В настоящее время его территория все еще находилась под защитой новичков. До завтрашних 12 часов дня территория была непобедима. Ли Чену не нужно было беспокоиться о безопасности своей территории. Когда Ли Чен уже собирался выйти из системы, он вдруг остановился. Его взгляд упал на молодую девушку. Это была Луна. Луна купалась в лунном свете, спокойно глядя на яркую луну в небе. Ли Чен на мгновение задумался, затем подошел и спросил: «Почему ты не спишь?» Лицо Луны было полно печали. С большим трудом она выдавила горькую улыбку и ответила: «Спасибо за заботу, господин. Просто богиня лунного танца, она». Ли Чен утешил ее: «Не волнуйся, с ней все будет в порядке. Более того, богиня яда вообще не сможет прорваться на ее территорию». То, что сказал Ли Чен, было не лишено оснований. Как можно было так легко прорваться через территорию бога? Даже если бы территория богини яда увеличилась в несколько раз, это все равно было бы невозможно. Более того, Трилофанию было не так-то просто запугать. Хотя она была слабой курицей, у нее были союзники. Услышав это, Луна почувствовала себя немного спокойнее. «Спасибо, лорд. Ложись спать пораньше», — приказал Ли Чен. «Хорошо». Луна пошла в свою комнату. Ли Чен повернул голову и увидел еще одну стройную фигуру. Это была Лилиан. На Лилиан не было доспехов, которые она надевала во время битвы. Вместо этого на ней было бледно-белое платье. Платье развивалось на ночном ветерке. Оно было прекрасным. Лилиан тоже заметила взгляд Ли Чена. Она улыбнулась ему. «Лорд», Ли Чен не мог удержаться от восхищения. Честно говоря, Лилиан была слишком красива. «КХМ, Лилиан, я сейчас ухожу в офлайн. Тебе стоит пойти и немного отдохнуть». «Хорошо». Лилиан кивнула в знак согласия. Затем она сказала: «Господи, эти темные эльфы». Хотя Лилиан не закончила фразу, Ли Чен, естественно, понял, что она имела в виду. Темные эльфы были самыми известными существами на затерянном континенте, и они также были представителями зла. Это было нормально, что Лилиан беспокоилась о них.